Глава 25. Вики. Виктория Марковна, документы по проекту «Ласточкина» и не забудьте занести Маргарите перед уходом. Заглядывает ко мне в кабинет начальник. И да, завтра жду черновой вариант дизайн-проекта кофейни на набережной. Хорошо, послушно киваю я, поднимаясь из-за стола. Все сделаю в лучшем виде, Илья Владимирович. Суетливо разглаживаю залом на юбке, закидывая в рюкзак ежедневник и ключи. Я могу идти? Можешь, машет рукой в сторону окна мужчина. Тебя там уже ждут. Хорошего вечера, Илья Владимирович. И вам того же, Виктория Марковна, улыбается генеральный. Предельно вежливо и отстраненно. Кивает и уходит. Не могу отделаться от мысли, что я обидела хорошего человека. В глазах у Ильи последнюю неделю по умолчанию сверкает легкое разочарование во мне. Еще бы. Ренат в первый же мой рабочий день после больничного заявился в квадрат, в черном драповом пальто, весь такой из себя с шикарным букетом пышных алых роз. До сих пор, как вспомню, так впадаю в эйфорию. Коллеги женского пола так дружно заохали, едва не попадав в обморок, впечатлившись. Честно говоря, даже я потеряла дар речи от такого эффектного появления красавчика. Что уж говорить про нашего генерального директора, который имел на меня виды. Ему, можно сказать, негласно обозначили. Территория занята, девочка недоступна. Спорить с таким, как Реня, опасно для жизни и здоровья. Илья понял это сразу и тактично отступил. Вот с тех пор так и улыбаемся вежливо друг другу, обращаясь исключительно официально, по имени и отчеству. Урок, который преподала мне судьба-шутница, приведя на порог квартиры эту белобрысую Светлану, я усвоила на отлично. Никаким реальным и нереальным бывшим в нашей жизни нет места. Обида обидами, но мое спокойствие и спокойствие Рената, от которого напрямую зависит зачастую его жизнь на службе, мне в разы важнее, чем быть хорошей для всех вокруг. На телефон падает СМС. «Красавчик, жду тебя, ясноглазая». Я улыбаюсь и выглядываю в окно. Стоит, подпирает пятой точкой капот своей БМВ и с кем-то разговаривает по телефону. Уже на месте. 6 часов, минута в минуту. Собственно, как и всю рабочую неделю. Заметив меня, Ренат подмигивает. У меня же снова при виде парня заходится сердце и перехватывает дыхание. По рукам опять маршируют мурашки. Всей душой обожаю этот момент встречи после, пусть и недолгой, но разлуки. Знаю, что сейчас мы снова поедем в супермаркет, будем долго спорить у полок, что приготовить, а потом с полными пакетами, так и не определившись и накупив всего подряд, завалимся домой. И не исключено, что вообще забудем про ужин, опять ограничившись доставкой. Нет, если в жизни и есть счастье, то вот оно. Я быстренько сгребаю документы и накидываю пуховик. Хватаю шапку и пулей вылетаю из кабинета. Закидываю по пути Марго проект той самой Ласточкиной и выбегаю из офиса. По ступенькам слетаю так, что чудом не пробороздило крылечко носом, и тут же влетаю в раскрытые объятия красавчика. «Привет, красавчик. Кого-то ждешь?» «Да, работает у меня тут одна», — ухмыляется. «Знакомая». «Угу, просто знакомая?» — чмокаю парня в нос. Реня улыбается. Правда, заметив, что я вылетела с работы расстёгнутой и без шапки, тут же хмурится. Ставит меня на ноги и натягивает на голову капюшон пуховика, причитая. «Ты почему без головы? На улице декабрь, ясноглазая». «Торопилась». Еще раз выскочишь раздетая, получишь по заднице. И я не шучу». Открывает и придерживает для меня дверь Ренат. «Хм». Киваю и плюхаюсь в салон. «Ты только обещаешь и обещаешь». Тяну задумчиво. Парень занимает водительское сиденье и качает головой, мол, вредное, что с тебя взять. До ближайшего к дому ТРЦ мы доезжаем, собрав все возможные в это время пробки. Город начинает закупаться к праздникам, поэтому вечерами в магазинах не протолкнуться. Мы с Реней, минуя все сувенирные лавки и бутики, ныряем в супермаркет, подхватываем тележку и пропадаем в рядах с овощами. Красавчик все с кем-то перезванивается. Краем уха улавливаю его «Да, будем», брошенное в торопях собеседнику. Кто будем, где будем, мне ничего не говорит. А любопытную Вику уже распирает. Так распирает, что как только Ренат прячет телефон, я цепляю его под руку и как бы невзначай интересуюсь. «С кем весь вечер болтаешь?» «С Илюхой. Кстати, тебе от Светы большой привет». «И?» «Что «и», ясноглазая?» «Я чувствую, ты хочешь еще что-то мне сказать». Тормозим у полок с новогодними шарами и гирляндами. Красавчик осторожно хватает за пол расстегнутого пуховика, улыбается и тянется с поцелуем. «Хитрый». «Не прокатит», — уворачиваюсь. «Я жду». На следующей неделе они собирают всех у себя дома. У Илюхи днюха. Будут парни из отряда со своими женами и подругами. И они зовут и нас с тобой, ясноглазая. Вдвоем, как пару. Наша первая совместная вылазка. Пойдем, я готов. «Знакомить меня с твоими коллегами и их женами? Сбивается с ритма сердечко от волнения. Это выглядит уже как новый, совершенно иной уровень наших отношений. А как это будет? А что это будет? А если я им не понравлюсь? Столько новых лиц. Мышка Вика сжимается от страха внутри. «Ага. Хочу, чтобы все знали, что это уже не шутки. Все серьезно. Ну и так чисто для информации я уже сказал, да, ясноглазая». «То есть вариантов у меня все равно как бы и...» «Вика!» Пробегает колючим морозом по коже знакомый голос, прозвучавший за спиной. За одним потрясением наступает второе. Я напрягаюсь вся, до самых кончиков ушей. Да быть того не может. Этот супермаркет находится в 3 кварталах от нашего дома. И тем не менее лицо Рената каменеет, когда он кидает взгляд поверх моей матушки, где звучит новое и требовательное. «Виктория Марковна!» Делать нечего. Оборачиваюсь. «Мам? Привет!» Она, как всегда, безупречна в своей норковой шубке и замшевых сапогах. Укладка волосок к волоску, легкий макияж и 100-процентная уверенность в своем превосходстве. Сейчас стоит и во все глаза смотрит на красавчика, который, словно почувствовав нависшую над головой его бедовой ясноглазой угрозу, обнимает меня за талию и прижимает к себе. Как и перед Ильей, инстинктивно демонстрирует свою готовность к любой стычке. Вот только этого нам не хватало. «Не хочешь нас познакомить со своим...» — заламывает мама свою идеальную бровь. «Не хочу, но, похоже, придется. «Ренат, знакомься. Это моя мама, Инга Александровна. Мама, это Ренат, мой...» «Подружка, видимо», — поджимает губы ма, перебивая. «Та самая, у которой ты уже 3 недели живешь, бегая от нас с отцом. Не стыдно?» «Я ни от кого не бегаю», — шеплю. «Вот только разборок семейных нам не хватало. Посреди забитого людьми магазина на глазах у красавчика». «Да, да, стыдно, блин. Чувствую себя мелким, нашкодившим ребенком. Даже щеки снова начинают жечь румянец». «Как будто собственного угла и дома нет», — не унимается ма. «Позор, Виктория!» «Не начинай». «И есть». Вздрагиваю от того, какое тотальное сквозит напряжение в голосе Рената. «И угол, и дом». «Ренат», — тянет руку. «Парень вашей дочери. И мне очень не хотелось бы начинать наше знакомство с руганей, Инга Александровна». «Ох». Я стою, затаив дыхание. Мама, кажется, впадает в молчаливую ярость. «Да, ей придется смириться. Мой Реня молчать в тряпочку точно не будет. Особенно, когда дело касается меня». Мама переводит взгляд с руки парня ему в глаза. Уголок ее прямых губ дергается, то ли от нервов, то ли от шока. Пожимать протянутую Ренатом ладонь она, разумеется, не торопится. И он это тоже понимает и ухмыляется. «Интересно», — переводит взгляд с Рената на меня мама. «Отец в курсе?» «Нет, и знать ему пока не обязательно». «Даже так?» «Именно». «Вика, не глупи. Возвращайся домой. Пообижались, попсиховали и будет». «Я дома», — говорю упрямо, сжимая ладонь красавчика, которую мама не посчитала нужным вежливо пожать. «Вам с папой придется смириться, что я уже не маленькая, и у меня теперь есть своя жизнь. Если папе скучно и некого дрессировать, я подарю ему на Новый год собачку». Выпаливаю дерзко, потянув Рената за собой. «Идем. Мы еще не купили сыр на пиццу». «Я тебя не узнаю», — слышу тихое и растерянное. «В кого ты превратилась, Вика?» Дерзишь, огрызаешься, шипишь. Саму себя, мама. Поворачиваюсь резко и кидаю раздраженно. Мне надоело жить вашей жизнью. Молчать и следовать папиным идиотским правилам. Туда ходи, сюда не ходи. С теми общайся, с этими не смей. Хватит. Мне уже не 5. У меня есть чувства и собственное мнение. И если ты за 30 лет еще не устала потакать и поддакивать отцу, то я так жить не хочу и не буду. Выдаю, как на духу, хватая ртом воздух. Мама бледнеет. Впервые в жизни я посмела так открыто ткнуть ее в собственную беспомощность. Сколько себя помню, никогда она не смела перечить отцу. И это ужасно. Сердце колотится, кровь пульсирует, дыхание учащается. Меня начинает мелко потряхивать, а глазам подступают слезы злости и несправедливости. И если бы не рука Рената, которая мягко обхватывает за плечи и увлекает за собой, я бы точно разрыдалась и впала в истерику. «Дыши, ясноглазая», ныряя в ряды с постельным, где совершенно пусто, обхватывает ладонями мои щеки парень, заглядывая в глаза. Их жжет от непролитых слез. «Обидно, блин», — топаю ногой. «Ты к ней по-человечески, а она? Что ей мешало хотя бы ради приличия улыбнуться? Уж про то, чтобы порадоваться за дочь, я вообще молчу». «Всё это херня, Вик», — смахивает подушечкой большого пальца слезу с моей щеки красавчик. «Ну, не улыбнулась, и фиг с ним. Я не в обиде». «Я в обиде». Моя сильная и смелая маленькая Вика целует макушку Ренат, прижимая к своей груди. «Я тобой горжусь». «Правда?» «Правда». «Просто чтобы ты знал, после этой сцены идти мне теперь точно некуда», — бурчу. «За смелость приходится платить». Красавчик смеется, я улыбаюсь. Его незримая сила и уверенность передается и мне. Рядом с ним я чувствую себя не просто смелой, а едва ли не всемогущей. Горы свернуть? Да пожалуйста. Землю остановить? Без вопросов. Только пусть он меня всегда вот так крепко-крепко обнимает и часто-часто говорит, какая я молодец. Все, больше мне ничего и не надо.